И вот начался первый волнующий цикл этой Вита-Нуова «Открытие мира». Оно старо, как мир, но его вновь переживает каждая мать, склоненная над колыбелью. Неутомимо бодрствуя над своим спящим красавцем, Анетта с бьющимся сердцем подстерегала его пробуждение. У него были сапфировые глаза, похожие на две темные фиалки, и такие блестящие, что Анетта гляделась в них, как в зеркало. Что видел этот взгляд ребенка? Неопределенный и бездонный, как великое небесное око, в котором неизвестно, что скрыто, пустота или глубина, но в ясной синеве которого заключен целый мир. Какие внезапные тени отбрасывают на это чистое зеркало облака страданий, неведомых страстей, тайных бурь, неизвестно откуда налетающих. Что это, тени моего прошлого или твоего будущего? Лицевая или оборотная сторона той же медали? Мой сын, ты — это я в прошлом, а я — это ты в будущем. Но какой ты будешь, и что такое я сейчас? Спрашивала Анетта у своего отражения в глазах маленького сфинкса. И наблюдая час за часом, как его сознание всплывает из бездны, она, сама того не зная, наблюдала в этом гомункулусе повторяющийся вновь и вновь процесс рождения человечества. Одно за другим отворял свои окна в мир маленький Марк. На ровной поверхности его расплывчатого взгляда уже начинали мелькать более четкие отблески, как стаи птиц, ищущие, где бы сесть. Через несколько недель на этом живом кусте расцвел первый цветок, улыбка, а там принялись щебетать поселившиеся в его ветвях птиц. Забыт трагический кошмар первых дней, забыт ужас перед неведомым миром, вопль существа, которые грубо оторвали от материнской плоти, и голым, истерзанным выволокли на яркий свет. Маленький человечек успокоился и вступил во владение жизнью. Она ему нравилась. Он исследовал ее, ощупывал и жадно пробовал ртом, глазами, ножками, ручками. Он радовался своей добыче и с восторгом развлекался звуками, которые издавала его флейта. Еще большее удовольствие доставляло это пение его матери. Она-то упивалась, она слушала слабый голосок, похожий на лепет ручейка, и от его звуков у нее таяло сердце. Даже когда этот голосок поднимался до пронзительного крика, резавшего уши, она испытывала сладострастное наслаждение. «Кричи! Кричи громче, милый, заявляй о своих правах!» И он заявлял о себе с энергией, которая не нуждалась в поощрении. Криками на все лады он выражал свою радость, гнев и разные прихоти. Анетта, как неопытная мать и никуда не годная воспитательница, только умилялась и бывала не в силах устоять против этих деспотических требований. Она готова была вставать 10 раз в ночь, чтобы малыш не плакал. Она позволяла этой жадной пиявке сосать себя с утра до вечера. Это и ребенку не шло на пользу, а ей подавно она чувствовала себя очень плохо. Весной, навестив сестру, Сильвия заметила, что Анетта похудела, и это ее встревожило. Анетта по-прежнему казалась очень счастливой, но в ее счастье чувствовала что-то лихорадочное. Каждое ласковое слово вызывало у нее слезы. Она признавалась, что не досыпает, что не умеет требовать от людей услуг и безоружна перед практическими трудностями, которыми сталкивается в уходе за ребенком и заботах о его здоровье. Она-то говорила это притворно смеясь над своим малодушием, но в тоне уже не было прежней счастливой уверенности. Ее поразило открытие, но вовсе не так крепка и вынослива, как думала. Она никогда раньше не болела, потому не знала предела своих сил, воображала, что может тратить их без оглядки. А сейчас оказывалось, что запас их невелик, и нельзя безнаказанно переходить границы. Какая же это хрупкая штука, человеческая жизнь. В другое время Анетта не стала бы терзаться этой мыслью, Но теперь, когда жизнь ее раздвоилась, когда от хрупкой ее жизни будет зависеть другая, еще более хрупкая, Боже, что будет, если она умрет?